Титаити сел, и Парсел медленно поднялся с места. Он надеялся, что Титаити, самый разумный и самый осторожный из троих, сумеет найти компромиссное решение. Но теперь стало ясно, что он уверен в победе и потому не хочет мира. Его предложение, чтобы перетане отправились в море, было равносильно оскорблению. — Титаити, — сказал Парсел терпеливо, — если б ты победил и после боя сказал мне: «Адамо, уезжай, или ты умрешь», я согласился бы уехать, потому что я не брал ружья и не участвовал в битве, и для меня покинуть остров не позор. Но иное дело остальные перетане. У них есть ружья, им стыдно бежать. И поймите, Таити, что если бы перетане поплыли на пирогах, спрятанных в гроте, смерть вскоре настигла бы их. Смерть от бури, смерть от голода и жажды, или смерть с петлей на шее, если они повстречают большую пирогу из своей страны. Берегись, Таити. Как бы ты, испытав несправедливость, и сам не стал несправедливым. Кто из перетани оскорбил тебя? Один человек. Неужели все перетани должны погибнуть из-за него одного? Титаити выслушал эту речь, закрыв глаза, с неподвижным лицом, а когда Парсел замолк, произнес вежливым тоном, но ясно давая понять, что переговоры окончены. — Кончил ли ты говорить, о Мануф Аити? — Я кончил. Титаити повернул голову влево и сказал: — Очерти круг передо мной, Тимми. Мы должны принять решение. Тимми повиновался. По правде сказать, он ничего не мог начертить, так как почва тут была каменистая, и он ограничился тем, что, наклонившись, описал правой рукой круг перед вождем, потом снова сел на место. — Приступайте, воины! — проговорил Титаити. Тимми поднял маленький камень, бросил его в воображаемый круг и сказал: — Вот камень за выпотрошенную курицу. Титаити нахмурил брови. — Тимми не образумили ни угрозами Ани, ни объявленной им самим табу. — Бешеный наглец. Придется примерно наказать его, когда кончится война. Титаити отвел взгляд и произнес спокойно: — Ты, Миани. Миани бросил камень в круг и сказал: вот камень за возвращение мира. Титаити поднял камень, торжественно поднес его к губам и несколько секунд просидел в полном молчании. Этим он хотел подчеркнуть, что только его слово имеет решающее значение, и в самом деле голосов никто не считал. Вождь был высшим судьей, и его решение окончательным. Титаити бросил камень. — Вот камень за продолжение войны. С этими словами он поднял свои тяжелые веки и взглянул на Парсела. — Чужеземец! — холодно сказал он. — Дай мне ману, Фаити. Парсел встал, смущенный этим приказом и тоном, каким он был дан. Чуть поколебавшись, он протянул Титаити птицу мира. На Таити ему довелось присутствовать при мирных переговорах, но тогда мир был заключен, и посол удалился, неся красные перья над головой под радостные крики толпы. Титаити встал. За ним поднялись Тимми и Миани. Вождь взял двумя руками ману Фаити, поднял ее над головой и, с размаху стукнув о колено, разломал пополам. Потом бросил оба куска на землю к своим ногам и вскричал грозным голосом: «Птица мира умерла!» Парсел был ошеломлен и парализован страхом. Значение этого символического жеста было ясно. Уничтожение птицы предвещало ему смерть. Прошла минута. Парсел не решался ни пошевелиться, ни заговорить. Тимми схватил ружье левой рукой, а правой выхватил нож из-за пояса. Затем, указав на Парсела концом клинка, попросил, повернув голову к Тетаити: «О, Тетаити, отдай эту рыбу в мои руки!» Рыба — человек, которого собираются принести в жертву. Но в ту же минуту Мьяни подошел к нему вплотную и крикнул громовым голосом: «Табу!» Это слово, а также грозная сила, прозвучавшая в этом крике, пригвоздила Тимми к месту. Однако он не потерял присутствие духа. Подняв голову и взглянув в яростное лицо Мьяни, он спросил: «Почему табу?» «Смотри, человек!» — крикнул Мьяни во всю силу легких, подчеркивая каждое слово. «Смотри, человек! Какую серьгу носит Адамо?» «Это я ему дал. А до меня эту серьгу носил мой отец, великий вождь Оту». Тимми уставился на серьгу, и глаза у него чуть не вылезли из орбит. И правда, это серьга Оту! Он почувствовал, что его обманули. «Табу недействительно!» — закричал он, наконец, в бешенстве. «Табу таитянского вождя нельзя передавать Перетани!» «Но кто этот Перетани?» — завопил Мьяни. «Это зять таитянского вождя, муж его дочери, брат его сына». Парсел смотрел на них, застыв от удивления. По-видимому, его жизнь зависела от этого теологического спора, может ли священная сила табу распространяться на чужеземца. Тимми повернулся к Тетаити и спросил его сухим, почти повелительным голосом: «Как решит вождь?» Парсел не смотрел на Тетаити. Он снова обрел хладнокровие и, чуть покачиваясь на носках, ловил каждое движение Тимми. «Как решит вождь?» — повторил Тимми. Тетаити был в большом затруднении. Он сломал ману Фаити, ибо такова традиция. Но у него не было обдуманного намерения погубить Парсела. Однако по обычаю неудачливого посла ожидает смерть. Тут он не мог спорить с Тимми. Что касается табу, то он тоже готов был с ним согласиться. Тетаити очень сомневался в действенности табу, так как Адамо не таитянин. К несчастью, одно обстоятельство было ясно. Повесив на ухо Адамо серьгу, которая касалась головы Оту, Мьяни тем самым подтверждал, что Адамо его названный брат, и он ценит его жизнь дороже своей собственной. Следовательно, убийство Адамо повлечет за собой смертельную схватку между Мьяни и Тимми, а в таком случае этой ночью в бою с Перетани у таитян будет одним воином меньше. — Я вождь, — сказал он, глядя Тимми прямо в глаза, — а не жрец. И в вопросе о табу я не могу решать, кто из вас прав, а кто нет. Однако, если Адамо состоит в родстве с Мьяни, и Мьяни считает его табу, ты поступишь разумно, отказавшись от этой рыбы. Тимми был на целую голову ниже двух таитянских богатырей, стоявших у него по бокам, но он выпрямился и изогнул свое тонкое тело, словно лук. «Это знать! Эти сыновья вождей! Они сговорились против него, ясно хотят его напугать. Но чего стоит их сила теперь, когда у него есть ружье? Мое право! Это мое право!» — закричал он в бешенстве. Прошла минута. Тимми стоял с угрюмым видом, опустив глаза, и, казалось, уже успокоился, как вдруг он метнулся с быстротой молнии, чтобы нанести Парселу страшный удар ножом. Но Парсел успел отскочить в сторону, и клинок ударился о скалу. В ту же минуту Мьяни поднял вверх обе руки и опустил их на затылок Тимми. Ударил он совсем не сильно, но Тимми отлетел вперед, стукнулся лбом о скалу, упал на землю и остался лежать без движения, уткнувшись лицом в каменистую почву. «Неужели я убил это свинячье отродье?» — — спросил Ниани. Он посмотрел на Титаити. Тот опустился на землю, перевернул Тими и положил его голову к себе на колени. — Этот полоумный немножко заснул, — сказал он с презрением. — Идем, Адамо! — вскричал Миани и схватил Парсела за руку. Он рванулся вперед, но задержался, протискиваясь боком в узкий проход между скалами. Как только Миани проскользнул в него, он так сильно потянул Парсел за собой, что тот расцарапал грудь о каменный уступ. Они пробежали 10 метров по прогалине, когда за ними послышался голос Титаити. — Миани, не выходи из чащи! И Парсел, обернувшись, увидел Итию, стоявшую шагах в 20 и не смевшую следовать за ними. — Ития! — раздался голос Титаити. — Принеси воды! Парсел спотыкался, расшибал себе ноги о камни и чуть не падал. Ему казалось, что Миани тащит его с невероятной быстротой. Он чувствовал себя ребенком, который еле поспевает за взрослым и мчится, увлекаемый сильной рукой. Когда они вбежали под пальмы, Миани выпустил его, но почти не замедлил бега. И Парсел удивился, что пальмы не смыкаются за ними, когда они проносятся мимо. Должно быть, в джунглях существовал проход, известный лишь таитянам. Сердце Парсела билось все сильнее. Он боялся, что в темноте отстанет от Миани, и выдохнул еле слышно. — Потише, Миани! Миани замедлил бег. — Послушай, я Адамо, — сказал он так же тихо. — Мне надо тебе кое-что сказать. Ты меня слышишь? — Да. — Куда ты пойдешь теперь? — К Баньяну. — А потом? В пещеру, где были ружья, так придумали женщины. Они хорошо придумали. Помолчав, Миани заметил. — Ты сильно запыхался. Хочешь, пойдем медленнее? — Нет. — Послушай, как только мы выйдем из чащи, ты побежишь изо всех сил и остановишься только в пещере. — Хорошо. Ты лишь немного опередишь Тими. Он бегает очень быстро, а я не могу остановить его, иначе мне придется его убить. И он добавил извиняющимся тоном, — я не могу его убить перед сражением. Парсел все бежал. У него кололо в боку, и он старался дышать как можно ровнее. — Выйди из чащи, — сказал Миани, — я проложу ложный след, и ты выиграешь еще немного времени. Под пальмами понемногу светлело. Они пробежали еще несколько шагов, и перед ними возникла гора, а у ног их открылся каменистый склон, спускавшийся к Баньяну. Миани повернулся, поднял Парсела могучими руками, прижал к груди и потерся щекой его щеку. — Слушай, — сказал он прерывающимся голосом, — слушай, сейчас ты уйдешь. Слушай, быть может, ты будешь убит. Быть может, буду убит я. Слушай, мой брат Адамо, я тебя люблю. Никогда не забывай, как я тебя люблю. Если я умру, я буду думать о тебе там, и ты тоже думай обо мне там. Обещай. — Обещаю, — ответил Парсел дрожащим голосом. Он ощущал губами шершавую, чуть солноватую кожу Миани. Он не помнил себя от счастья и в то же время от горя, что расстается с Миани. — Обещаю, — повторил он. Миани разжал руки, взял Парсела за плечи и несколько раз слегка стукнулся лбом о его лоб. Парсел вспомнил, что в день его приезда на Таити Миани тоже сделал этот жест, когда сердце его было так полно, что он не мог говорить. — О, Адамо, — сказал Миани чуть слышно, — о, брат мой, — обещаю, — повторил Парсел, глаза его были полны слез. Миани отпустил его и слегка хлопнул по плечу. Улыбка у него была такая добрая, такая ласковая, что Парселу стало почти больно. — Беги, — сказал Миани. — Теперь беги. — Беги, Адамо.